То есть уметь сострадать кому-то, идущему рядом с тобой, сидящему, живущему, который находится в страдании. Уместите его, поймите его и посострадайте ему. Уже есть два слова. Страдание и какое еще? Сострадание. Так страдание, оно относится лично к нам, а сострадание к сидящему рядом с нами, который же находится в страдании. Сострадание. Вы знаете, не все люди обладают этим качеством, да? Некоторые очень равнодушны к страданиям. Их, кажется, ничем пробить нельзя. И вот второе качество, о котором здесь Петр говорил, которое следует за единомыслием, это сострадательный. Дальше идет братолюбивый. Дальше какие? Милосердный. Знаете, что такое милосердие? Милое сердце, да? А вот что это за милое сердце? Да. Сестра говорит прощение. Это сердце, которое не воздает злом за зло, которое прощает. Потому что милость проявляется к грешнику. Вы поймите, что очень серьезный вопрос. Мы не всегда правильно понимаем, что такое помиловать. Иногда мы понимаем так, давайте помилуем его, потому что он не виноват. Его миловать не надо. Просто если мы его взяли в оборот, а он не виноват, то нам каяться надо. Понимаете, как обстоит дело? А милует того, кто виноват, чья вина доказана. О чем не надо говорить много, но просто из любви. Может быть, даже учитывая что-то, проявляется милость человеку. С ним обращается так, как будто ничего не произошло. И это тоже очень важное качество, потому что если мы не научимся друг друга миловать, то сознательно или часто нечаянно, несознательно мы можем наносить раны друг другу. Поэтому будьте милосерды. Вот как раз этого, наверное, очень много людям не хватает, и нам не хватает, правда? Хотя милосердие, мы не можем поставить знак равенства с попустительством. А можно неправильно понять милосердие. Человек будет делать лишь бы что, а мы будем закрывать глаза, будет называться милым. Нет. Конкретно указывается на грех. Называется вещи своими именами. Без всякого пристрастия, без всякого лицемерия, но к одним будьте милостивы с рассмотрением, да? А других что делаете? Страхом спасайте, исторгая из огня, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Но если не указать, не обличить, не поговорить, а просто закрыть глаза. Это будет преступление. Милость проявляется тогда, когда человек сознал себя, что он грешник, что он поступил неправильно, что он достоин наказания, только тогда милует человека. Вы поняли меня? Когда он упирается руками и ногами, и доказывают, что незаслуженно наказали, то о милости речи не идет. Вот такая непростая ситуация. Вот такой непростой подход к этому вопросу. Как можно миловать того, кто не хочет признаваться в грехе? Тогда к нему принимаются меры для того, чтобы его или исправить другим путем, или вообще исключается из церкви. Потому что исключение – это крайность, и вы это хорошо знаете. Это же в крайних случаях. В других случаях очень часто проявляется милость, помиловать. Милосердный, дружелюбный – это одно из качеств пастырей должно быть. Вы, наверное, не один раз слышали, когда перед рукоположением или перед выборами читали условия, читали стандарты, открывали для служителей, Это одно из качеств. Будьте дружелюбны. Потому что без дружелюбия нельзя строить отношений. И я один раз говорил, что можем иметь сердце прокурора и сердце адвоката. Вы знаете, что есть такие должности у нас в судах, прокурор и адвокат. И прокурор выискивает все, чтобы обвинить и дать побольше, да? А адвокат выискивает все, чтобы снять часть наказания и оправдать. А судья складывает два мнения и выводит среднее. Потому что в одном случае прокурор потребовал обвинить за такое-такое нарушение, а адвокат отвел эти обвинения. И он берет только ту чистую вину, которая осталась после столкновения этих двух. А оба просили у судьи. Один просил судью дать побольше, а другой просил судью снять побольше. А он дал столько, сколько осталось после схватки с ними двумя. Поэтому сегодня для нас очень важно иметь сердце адвоката, а не прокурора. Вы поняли меня? Если бы мы носили в своем сердце желание оправдать человека, то много что мы не замечали бы. Особенно, когда это касается лично нас. Наверное. Если бы это касалось других людей, то, может быть, были более строгими. Потому что написано так, защищайте других. В отношении себя здесь другой подход. Я помню когда-то очень интересную ситуацию. Она была связана со мной. Вы знаете, я очень долго галстука не носил. Я его и сейчас иногда не ношу, но бывают в таких местах, где без этого не обойтись. И вот однажды, как сердце расположено, так мы и судим о человеке. И вот однажды, помню, после одного из сочетания, один и тот же брат. Я уже был на довольно высоком уровне, где-то, наверное, зам по Беларуси, ну и сочетывал без галстука. И он говорит, ну вот молодец, Коля, говорит, на таком уровне и галстука не одел. Это было во сне. Потом приходит время, я одел галстук. И тот же самый брат во сне говорит, ну слава Богу, наконец и Коля галстук одел. Вы понимаете, о чем это говорит? Это говорило о том, о расположении. Он всегда искал возможности оправдать. Он никогда не искал возможности обвинить, когда грех какой-то сделан. Ведь это второстепенный вопрос, в галстуке или без галстука. Хотя для некоторых вопрос, ну, номер один. А брат, эту стрелку показываю ад. А один брат из института, человеческому учитель, он же такой умный, он взял да пришпилил, зачем? Говорит, да вверх, каже, а у меня галстук показываю в небо. Ну, по крайней мере, и не в небо, и не в ад. Это уже вопрос отношения, вопрос другого характера. Но я почему этот пример привел? Есть люди, которые очень мало соблазняются. Почему? У них в сердце лежит желание оправдать и понять. В других стоит только одно неверный шаг и движение, он зафиксирует как отрицательное, чтобы обвинить. И такие люди, как правило, они практически никогда не имеют радости. Потому что в любом обществе и в любом человеке при желании можно найти что-то. Не так сказал, не так повернулся, нужно было направо, он налево, и будет недоволен человек. Поэтому здесь Писание говорит, будьте дружелюбны. Вот когда сердце расположено дружелюбно, то мы много что не замечаем и не назовем отрицательным. Как только ищем повода, много что найдется. И, к сожалению, очень много будет такого, что просто будет обманом в твоих собственных глазах и всего столько. Вы знаете, когда фарисеи искали обвинения против Иисуса, то они находили. Находили и соблазнялись о нем, написано. Но Библия говорит, что он нигде не согрешил. Лишнего слова не сказал, лишнего движения неправильного не сделал, что в нем не было греха, но на нем соблазнялись, потому что искали этого. Потому вот когда я говорю, я очень хочу, чтобы наша жизнь была построена не на выискивании каких-то недостатков, а чтобы у нас были другие параметры. Мы их будем замечать. Мы их не имеем права не замечать. Мы о них должны говорить. Но это не сама цель. Это не задача сидеть и выискивать, чтобы увидеть, что услышать. И я, как правило, вот наблюдающий, вижу такие люди, такие простаки попадают. Перед людьми нет. Потому что если я кого-то, будь сестру Любу, обвиняю, я ее обвиняю. Она не может раскрыть свое сердце и показать что-то не так. Это Бог только знает, так это или не так. Но в моем сознании будет что-то так. И будешь виноват. Потому что в самом деле это не так. Вот почему Господь говорил мне один раз, не судите. Не судите, да. Потому что если ты осудил неправильно, то Господь же тебя будет судить. Или вы думаете, что по этому поводу Бог не будет судить? Он любое слово, любую мысль судит. Он любую фразу. Вот я что-то говорю, и она уже оправдана или осуждена. Будет. Говорю, не судите, да не судимы будете. Мне отмщение, и что я сделаю? Я вас дам. А вы будьте свободны. Чтобы вам не перебрать миру, не влезть ни в свое дело, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, тогда скажете, ну, тогда, да, пресвитера очень часто нарушают этот принцип. Не судите, исключают, берут на замечание, да? Ну, как тогда с ними? Священное Писание говорит нам. Христос говорил, я вас не буду судить. Ну, вас будет судить кто или что? Слово, которое я говорил. Вот он был настоящим пастырем. Если он даже кого-то берет на замечание, еще даже исключает, он просто не может не подчиниться слову. Но сам он был готов бы что-то поставить в сторону, но он не может по-другому сделать. Иначе он сам окажется грешником. Вы поняли меня? И он не, если он сам уже судит, он не на своем месте. Слово так написано. Много что не делал бы, но так написано. Поэтому я просто очень хочу, чтобы вы это понимали на сегодняшний день. Смиренно мудрый. Мы об этом, наверное, немножко говорили. О смирении и о мудрости. В чем мудрость этого смирения? Смирился под крепкую руку Божию. И это есть мудрость. Потому что он будет впоследствии за тебя ходатайствовать, за тебя стоять. Если не смирился под его руку, то это крайне неразумно. И все делают то дело, которое ты не можешь делать. Знаете, разумные люди. Когда они где-то сами что-то не могут сделать, они ищут тех людей, которые стали бы над ними и помогли им это сделать. Правда? И это разумно. Потому что они понимают, что без этих широких плеч они просто не способны это сделать. И они ищут этого. И это разумно. И если этот человек имеет кого-то, кто мог бы очень сильно помочь, но делает сам и проваливает дело, а то глупо. И так говорит, смиритесь под крепкую руку Божию, и что будет тогда? И вознесет по свое время. А это ж надо нам. И на небо вознесет, и в церкви вознесет, и в обществе вознесет. А если не смиришься, то значит глупы. Откуда ж тебе мудрость тогда? Вы помните такое место Писания? Вы говорите, мы мудры. Закон Господень у нас. Когда где-то на предприятии, я такой простой пример привожу, какое-то ЧП, обнаружили какое-то преступление, то вы замечали, как руководящие лица спихивают все с себя? Они не хотят на себе нести чужие грехи. А может быть, в их положении это и нормально. Но в отношении, если взять это, перенести в духовную жизнь, это ненормально. Когда один не может защитить другого. Правда, в преступном мире там иногда паровозиками бывают, да? Когда берут на себя чье-то. Вот интересно, там это делать умеют. В христианстве не умеют. в семье не умеют. Вы поняли, что я говорю? Вот вы просмотрите свою жизнь, вы увидите, как часто, когда вас обвиняли, то вы не хотели, чтобы чья-то вина была на вас. Мы говорим, это не я, это не я. Сразу же, еще никто вас не обвинял, вы уже кричали «не я». Потому что нелегко нести чужой грех на себе. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. Был умерщен по плоти, но ожив духом. И очень трудно в семье. А там, где верующий человек не может покрыть недостатки неверующего. Очень трудно такому человеку впоследствии идти к Богу, он ожесточается. А я не говорю, чтобы мы участвовали в бесплодных делах тьмы. Вы поймите правильно, что я говорю. Потому что можно понять, что есть неверующий пьет, и мы будем пить с ним. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что не касается греха как греха, может, каких-то промахов, может, каких-то недостатков, но которые мы должны уметь взять на себя. И человек, который мог это взять на себя, он приобретает авторитет того, кого покрыли. Я помню когда-то, когда моя сестра, уже не буду даже говорить кто, однажды своему мужу отутюжила брюки. Первый раз вышла замуж, отутюжила кантики на боку. А он не ходил, не глядячи. Мы говорим, слушай, кто тебе так брюки отутюжил? Он глянул и говорит, сам. И я не думаю, что жена его перестала уважать. Она уже знала, что надо не на боку их делать, а надо на месте, чтобы они были. Вы поняли, о чем я говорю? Чтобы вы не спутали кое-что. Чтобы не поняли меня превратно. И это действительно было присуще Христу. Брать на себя чужие грехи. Сегодня сколько на Бога говорят из-за нас, да? Какой у них Бог, они всякие такие. И в некоторых случаях это правда. И однако ж он берет на себя. Молчи, говорит, ну не делай больше так. Ну не делай. Я умер за этот грех. Я за него поставлю, но ты не делай больше так. И все. Праведник за неправедных. Был умерщен по плоти, но ожив духом, которым он и находящихся в темнице духом сошед проповедовал. Вот это место толкуют так, что чем духом, то есть святым, который был в Ное и который был на Иисусе Христе, им и проповедовал Христос. И совсем не об этом идет речь. Был умершен по плоти, но жив духом, которым он и находящимся в темнице духом, духом с маленькой буквы. Каким духом? Или мы еще называем душем, некогда непокорным, ожидавшим их Божьей долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ спаслись от воды. То есть вот эти люди, или духи тех людей, которые погибли от вод потопа, они в преисподней, когда Христос сошел туда, могли принять спасение. Он им проповедовал. Почему? Потому что они приняли возмездие за грех смерть. Они умерли не в свое время. Все мы умираем. Но это называем естественная смерть. Или смерть в день, который определен Господом. Эти же люди получили возмездие за свои грехи смерть. Они не вовремя погибли от вод потопа. И этим духом не всему первому миру, а только тем, которые погибли от вод потопа. Им один единственный раз, наверное, во всем существовании Вселенной было дано право принять спасение Божие. А? Наверное, уже побывши в аду, наверное, приняли. Проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божье долготерпение. Тут, правда, всегда в одни Ноя. Во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плоской чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскрешением Иисуса Христа. Мы, как правило, вот этот текст читаем тогда и разъясняем его, когда готовим людей к крещению. То есть погружение означает смерть, а поднятие из воды означает воскрешение. Коротко, так ясно и понятно. Спасает воскрешением Иисуса Христа. Вот важная деталь. Спасает чем? Вот интересное место. Воскрешением Иисуса Христа. Не Голгофой, не пролитием крови. Вы поняли, о чем я говорю? Потому что, если бы Иисус пролил кровь и умер за наши грехи, но не воскрес, то не было бы нам там никакой пользы, не было бы ходатая. А? Для оправдания. Не было бы ходатая. Потому что Бог грешников не слушает. Поэтому, с одной стороны, мы не можем оторвать только воскрешение. А вообще, заключительная фаза спасения, очень важная, это воскрешение Иисуса Христа. Смерть его не могла удержать. Потому что он не сделал никакого греха. Умер за наши грехи, пролил кровь, а был погребен и воскрес. Вот почему апостолы проповедовали Иисуса Христа и воскресение. Над ними смеялись, говорили, помните, мы тебя об этом послушаем в другое время, когда слушали воскрешение. Когда говорил о смерти, слушали. Когда сказал о воскрешении, говорят, а, ты уже зарулил далеко, мы тебя в другое время послушаем с твоим воскрешением. А между тем, это очень важный аспект нашего спасения. Вера в воскрешение Иисуса Христа, который вошед на небо, то есть Иисус Христос, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Потому что они были покорны. И тогда, когда он был на небе до пришествия на землю, но он это все оставил славу неба, чтобы искупить нас и впоследствии возвратить все то, что он оставил добровольно. Потому что мы должны понять, что он пришел на землю как человек. Как человек во плоти. Единственное, что отличало Иисуса Христа, это благодать, это его натура божественная. Все остальное он имел то, что имел Адам. Вы поняли меня, о чем я говорю? Он, как Бог, не мог находиться сразу в разных местах, ведь Бог вездесущ, да? И то, что он жил святой жизнью, так должен был жить Адам. И то, что он покарал и все, это покаралось и Адаму. Но Адам это все утирал. И потому Иисус, чтобы вернуть все это человеку и спасти его, он пришел на землю как человек. Совершенный человек. С божественной натурой. Вот единственное, что его отличало –